А вообще, чистотой в отделении уже не очень занимались. Днем, когда по расписанию наступало время уборки, начинались и передачи бейсбольных матчей. Все расставляли стулья перед телевизором, садились и не сходили с места до обеда. Неважно, что она отключила ток на посту, и видели мы только пустой серый экран. МакМёрфи часами развлекал нас. Сидел и болтал, рассказывал всякие истории, вроде того, как нанялся шофером на лесозаготовке, за месяц заработал $1000 и все до цента проиграл одному канадцу, соревнуясь с ним в метании топора. Или как они с приятелем на Родео в Олбани уломали одного парня сесть на быка с завязанными глазами. Не быка с завязанными глазами, а парня с завязанными глазами. Они уговорили парня, что в повязке у него не закружится голова, когда бык начнет крутиться, а потом завязали ему глаза шарфом и усадили на быка задом наперед. Эту историю МакМёрфи рассказывал раза 2 или 3, и каждый раз, когда вспоминал ее, смеялся и хлопал себя шапкой по ноге. «В повязке и задом наперед! И плюньте мне в глаза, если он не высидел сколько надо и не взял приз. А я был вторым. Если бы он слетел, я бы взял первое место и хорошие деньги. Честное слово, если еще раз устрою такой номер, глаза завяжу быку». Шлепал себя по ноге, откидывал голову, закатывался смехом и тыкал большим пальцем соседа в ребра, чтобы он смеялся. В ту неделю, слушая его свободный, громкий смех, глядя, как он чешет живот, потягивается, зевает, отваливается на спинку, чтобы подмигнуть тому, с кем шутит, и все это получалось у него так же непринужденно, как дыхание, я переставал бояться, что против него старшая сестра вместе со всем комбинатом. Я думал, что он всегда остается собой, и силы у него хватит, он никогда не отступит, как надеется сестра. Я думал, что, может быть, он и вправду необыкновенный. Он — это он, вот в чем дело. Может быть, тем и силен, что всегда остается собой. Комбинат не добрался до него за столько лет, с какой же стати она решила, что доберется за несколько недель. Он не даст им скрутить себя и перекроить. А после, прячась в уборной от санитаров, я глядел на себя в зеркало и удивлялся, что кому-то удается такое неслыханное дело — быть собой. В зеркале отражалось мое лицо. Темное, жесткое, с высокими выступающими скулами, словно щеки под ними были вырублены топором, и глаза совсем черные, жесткие и недобрые, как у папы или у тех суровых недобрых индейцев, которых вы видите по телевизору. И я думал, это не я, это не мое лицо. Я не был собой, когда пытался быть человеком, у которого такое лицо. На самом деле я собой не был. Я был всего лишь таким, каким выглядел, таким, каким меня хотели видеть. А собой я, кажется, никогда не был. Как же МакМёрфи может быть собой?